Люсьен впилась в Равинеля взглядом. Потом, помолчав, спросила. — И ты, конечно, узнал ее почерк? — Конечно. — Почерк можно прекрасно подделать. — Знаю, но дело не только в почерке. Я знаю ее стиль. Я уверен, что письмо написала Мирей. — А штемпель? — Почтовый штемпель, настоящий. Равинель пожал плечами. — Спросила бы уж заодно, действительно ли почтальон был настоящий почтальон. — Ну, тогда я вижу только одно объяснение. Мирей написала тебе до отъезда в Нант. — Ты забываешь про дату на штемпеле? Пневматичка была отправлена из Парижа в тот же день. Кто же отнес ее на почту? Вернулся хозяин с горой бутербродов на тарелке. Он поставил на стол две кружки пива и снова уткнулся в газету. Равинель понизил голос. И потом, если бы у Мирей были опасения, она бы обязательно на нас донесла. Она не ограничилась бы предупреждением насчет початой банки. Она просто не поехала бы в Нант, заметил Люсьен. Нет, по всей вероятности, она написала это письмо до того. Она приняла за бутерброд. Равинель отпил полкружки. Только теперь он с предельной ясностью осознал всю абсурдность создавшейся ситуации и чувствовал, что Люсьен тоже ничего не понимает. Она положила бутерброд, отодвинула тарелку. Что-то есть не хочется. Это так неожиданно все, что ты рассказал. Ведь если письмо не могло быть написано раньше, то после-то как же? И в письме ни малейшей угрозы, как будто у отправителя память отшибла. — Ну вот, — шепнул Равинель, — ты подходишь к самой сути. — Что? — Все верно, продолжай. — Но в том-то и дело, я не понимаю. Они долго и пристально глядели друг на друга. Наконец Люсьен отвернулась и робко произнесла. — Может, двойник? — Да, Люсьен просто капитулировала. Двойник. Они, видите ли, утопили двойника. Нет-нет. Тут же спохватилась она. Чушь. Даже если предположить, что какая-то женщина удивительно похожа на Мирей, разве бы ты ошибся? Да и я. И чтобы эта женщина сама пришла отдаться нам в руки? Равинель не перебивал. Пусть немного поразмыслит. Мимо проносились переполненные автобусы. Изредка в кафе кто-нибудь заходил, заказывал вина, посматривая украдкой на двоих, которые не ели, не пили. В шахматы играли. — Я тебе еще не все рассказал, — прервал молчание Равинель. — Сегодня утром Мирей была у своего брата. В глазах Люсьен промелькнуло изумление, потом испуг. — Бедная Люсьен, ей здорово не по себе. Она поднялась к нему, поцеловала его, они поболтали. — Конечно, — задумчиво протянул Люсьен, — может, это живая и есть двойник. Но ведь Жермена тоже не проведешь. Ты ведь сказал, что он с ней говорил, что он ее поцеловал, разве у другой женщины? Мог быть в точности такой же голос, те же интонации, те же походка, жест. Нет, ерунда. Двойники — это выдумки романистов. Есть еще одно объяснение, — сказал Равинель. Каталепсия. У Мирей были все признаки смерти, но она пришла в сознание, в прачечной. И поскольку Люсьен, кажется, не понимал, и он продолжал. Каталепсия бывает, я когда-то читал. Каталепсия после двух суток в воде. Он чувствовал, что она вот-вот вспылит, и жестом предостерег ее, чтобы она не повышала голос. «Послушай», — раздраженно заявил Люсьен, — «пойми, если бы это был случай каталепсии, я сразу же отказался бы от врачебной практики. Потому что тогда вся медицина гроша не стоит, потому что, кажется, этот разговор задел ее за живое, губы у нее дрожали. Что ни говори, а мы умеем констатировать смерть. Хочешь, чтобы я привела тебе доказательства? Чтобы я сказала тебе, какие у меня были основания? Неужели ты воображаешь, что мы выдаем разрешение хоронить вот так, без разбора? Успокойся, Люсьен, прошу тебя». Они замолчали. Глаза у обоих блестели. Она гордилась своими познаниями, своим положением. Он знал, что она презирает его, как профана. Ей надо было, чтобы он всегда восхищался ею. И вдруг он позволил себе такое. Она поглядывала на него, ожидая слова или хотя бы взгляда. «Тут спорить не о чем», — снова заговорила она безапелляционно, будто у себя в больнице. «Мирай умерла. Остальное объясняй, как хочешь». «Мирай умерла. И тем не менее она жива. Я говорю серьезно, я тоже. Мне кажется, что Мирей, можно ли признаться, Люсьен, он никогда не открывал ей своих потаенных мыслей, но прекрасно знал, что она и так читает их, как по книге. «Мирей, призрак!» — шепнул он. «Что, что?» «Я же сказал, призрак. Она появляется где хочет, когда хочет. Она материализуется». Люсьен схватил его за руку, он покраснел. «Учти, я не всякому решился бы такое сказать. Я делю с тобой потаенной мыслью, предположением. Лично мне кажется, что это вполне допустимо». «Нет, тобой надо заняться всерьез», — пробормотал Люсьен. «Я начинаю думать, что у тебя не все в порядке. Ты ведь сам мне как-то рассказывал, что твой отец...» Вдруг ее лицо застыло, пальцы до боли сжали руку Равинелли. «Фернан, посмотри мне в глаза. Скажи уж, не разыгрываешь ли ты меня?» Она нервно рассмеялась и, скрестив на груди руки, наклонилась к нему. С улицы можно было подумать, что она тянется губами к любовнику. «Уж не принимаешь ли ты меня за дуру? Долго ты будешь морочить мне голову? Мирей умерла, я знаю. А ты меня уверяешь, будто труп похищен, будто она воскресла и запросто разгуливает по Парижу. А я-то, да... Я могу признаться, я люблю тебя и мучаюсь, теряюсь в догадках. Тише, Люсьен, прошу тебя. Теперь я понимаю. Ладно, рассказывай дальше свои басни. Конечно, меня ведь там не было. Но всему есть границы, знаешь ли. Ну, так говори честно, куда ты клонишь? Никогда еще он не видел ее в таком состоянии. Она чуть не заикалась от ярости, вся побелела. Люсьен, клянусь, я не лгу. Ну нет, хватит. Я готова принять многое, но поверить в квадратуру круга, в то, что мертвый жив, что невозможно и возможно, я не могу.